Глава третья. Король, неслыханное дело, самолично повел меня к выходу. Хотя, конечно, это подавалось, что я с самым верноподданным лицом и суетливыми движениями сопровождаю величественного монарха. Граф Легольс сообщил Барбаросса, всю ночь гнал коней, уходя как можно дальше от того места, где могли бы застать враги. А затем, сменяя усталых коней, устремился в герцогство по окольной дороге, что хоть и длиннее на 300 миль, зато и безопаснее, и никто его там искать не станет. Все это время, начиная с Каталауна, он будет называться другим именем, а местные колдуны сумели придать ему облик человека намного старше и абсолютно не похожего на погибшего герцога. Мне же предстоит выехать с великой пышностью, с оповещением вперед по дороге, дабы на постоялых дворах и в гостиницах заранее готовили для меня лучшие комнаты. «Это не значит, — предупредил Барбаросса, — что вам, сэр Ричард, там нужно ночевать. Напротив, я бы не советовал». «Да и мне что-то не очень хочется, — пробормотал я. «Вот-вот. Ты ведь избалованный граф, тебе всегда шлея может под хвост. И ты выкинешь что-то такое, чего враг не предусмотрит». «Это я могу», — заверил я, — «мы ж простые, бесхитростные». Он с неодобрением смотрел, как я вытер нос рукавом, да я и сам застыдился мальчишечьей выходки, сделал серьезное лицо. Я не успел заметить, как он открыл прямо в стене, мимо которой шли, небольшую дверь. Быстро втолкнув меня, шагнул следом и закрыл за собой. Два человека поднялись навстречу, оба настоящие аристократы. Такими я привык видеть их по старым английским фильмам. Прямые, строгие, с непроницаемыми лицами. Оба смотрят бесстрастно, без приязни и без осуждения. Я ни к селу, ни к городу вспомнил определение корректности в старом учебнике этикета. Если юноша и девушка после 20 свиданий все еще ничего не знают друг о друге, они корректны. Так эти двое наставников юного герцога предельно корректны в выражении своего отношения ко мне. Это я сам чувствую фибрами или жабрами, что они мой вид весьма не одобряют. Как и само решение отправить наследника тайком, а меня под его именем с помпой. Барбаросса широко повел мощной дланью. «Граф Эбергард, граф Мемель, это сэр Ричард. Виконт, а после завершения того, что мы задумали, барон. Итак, если у кого есть вопросы, я готов помочь разобраться». Оба аристократа смотрели на меня по-прежнему бесстрастно. Лица ничего не выражают, лишь холодную учтивость. Я смотрел так же холодновато и как бы сквозь них. «Видал я всяких графьев. Да тут короли, как гуси, стадами ходят. Мне от вас, ребята, ничего не надо, так что не ждите, чтобы я для вас танцевал краковяк или чистил вам сапоги». Аристократ, которого я помню как графа Эбергарда, повернулся всем корпусом к Барбароссе. «Ваше Величество, не говоря уже о том, что этот барон, простите, даже виконт, не справится с благородной ролью изображать его светлость, здесь слишком многие знают как благородного графа Легольса, так и этого, простите, виконта». Я громко зевнул, запустил руку за ворот рубашки и с наслаждением почесался, зверски перекосив рожу. Графья смотрели мимо меня. На их лицах не дрогнул ни единый мускул. Я придвинул с грохотом стул, сел и расставил ноги пошире. Барбаросса метнул на меня раздраженный взгляд. «С этим справимся», — сказал он графу Эбергарду. «Отъедете тоже тайно, а когда будете за городом, объявим, что молодой герцог только что отбыл со своей свитой. Дорога, к счастью, идет по землям, где молодого герцога не видели». Граф Эбергард смотрел на него в упор. Голос прозвучал так же ровно. «Ваше Величество, но его светлость был примером галантности и учтивости. Сможет ли ваш виконт?» Барбаросса нахмурился, метнул в мою сторону предостерегающий взгляд, уговаривая стерпеть этих двух старых ослов, прервал в нетерпении. «Ему не придется танцевать на балах и целовать дамам пальчики. Задача куда проще. Проехать через герцогство Ламбертиния, заглянуть к барону Орсону де ля Бергу, можно и заночевать у него. Побывать в королевстве Эбберт. Вообще, заезжайте по дороге, куда вам будет удобнее, давая понять встреченным, что они видели герцога со свитой. Только и всего». Второй граф, который Мемель, помалкивал, а граф Эбергард в сомнении покачал головой. «Путь длинный, не всегда же ночевать в лесу. Нас просто не поймут. Герцог должен останавливаться в замках тех лордов, что будут попадаться по дороге, а также в городах, где достаточный уровень комфорта». Барбаросса снова отмахнулся с непринужденностью врожденного полководца, который намечает общий план, а мелочи лягут в схему сами. «Вот и говорите за него! А герцог может же упиться в усмерть, устать так, что язык заплетается, просто пребывать в дурном настроении!» Граф Эбергард возразил, не глядя в мою сторону. «Ваше Величество, это рискованно!» «Вся жизнь риск», — ответил король бодро. «К тому же, будущий герцог Легольс уже скачет сейчас с тремя моими верными рыцарями, загоняя коней, чтобы успеть уйти подальше. Так что придется принять мой план». Граф сказал с предельной учтивостью. «Мы его приняли, Ваше Величество. Наши сомнения касаются только...» Я снова громко зевнул, длинно и с завыванием, заставив всех обратить на меня внимание. «Ваше Величество», — сказал я и поднялся. Стул без необходимости отодвинул. Понравилось, как злобно скрежещет по каменному полу. «Я в самом деле устал так, что язык заплетается. И вообще, пребываю в дурном настроении. Меня там конь заждался, представляете? Мой прекрасный умный конь, а мне приходится выслушивать комплименты. Я просто надеюсь, что вы так и не сможете договориться насчет моей кандидатуры с этими двумя. Очень достойными сэрами». «Да, слишком достойными, ох, как слишком, мое почтение». Я повернулся и направился к выходу уверенным шагом. Король что-то рявкнул, но я сделал вид, что не услышал или недопонял. Никаких стражей, которые бы скрестили передо мной алебарды. Я толкнул дверь и ускорил шаг. По ступенькам уже сбежал в припрыжку навстречу синему небу и яркому солнцу. Вельможи и рыцари опасливо обходят громадную блестящую статую из черной смолы. Так выглядит мой зайчик. Никто не смеет подойти. Только один рыцарь в очень дорогой кольчуге присел на корточки и рассматривает копыта моего жеребца. Пес, к моему удивлению, сидит на толстой, как у медведя, заднице и рассматривает его скорее благосклонно, чем подозрительно. Зайчик радостно ржанул, рыцарь поднял голову, просиял так широко, как может только человек с таким широким лицом и такими тараканье кошачьими усами, раскинул руки и ринулся мне навстречу. Еще с трех шагов меня мощно ударила в грудь тугая волна ароматов хороших вин. «Сэр Ричард!» — вскричал он. «Я уж страшился, что уже не увидимся. Господь даровал мне победу, но только с вашей помощью. Сэр Ричард, я знаю, что не смогу отблагодарить вас ни деньгами, ни захваченной добычей, но чем-то ж могу. Располагайте мною. Я всю жизнь зубами и когтями, отстаивавший свою независимость, приношу вам свою клятву оммажа и обязуюсь прийти к вам на службу в тот же миг, как призовете». Я обнял его, сам растроганный, кивнул на зайчика. «Подлизывайтесь, Он расхохотался. «К королям не подлизывался, но к такому коню! Мне показалось, что подкова стерлась. Вы уже собрались в дорогу?» «Да, сэр Смит». «И не попируем напоследок?» Я развел руками. «Мой конь оседлан, мешок собран». Он вскричал горестно. «Я же только с началом этого турнира пил и ел в волю на свои деньги. Ну, не впервые, конечно, но никогда так обильно и с таким запасом. Мы вчера сразу после схватки закатили общий пир и всю ночь договаривались о выкупе. Я вообще-то человек скупой, но тут уж показал всю свою щедрость. Нет, без выкупа никого не отпускал. Я же не совсем дурак и не богатый граф или герцог, но сумму назначал божескую, пристойную. Со мной почти не торговались. Словом, теперь я богатый человек». «Вернетесь и купите поместье?» Он развел руками. «Была такая мысль, но король милостиво разрешил мне самому выбрать любое из 20 освободившихся. Представляете? Вы были правы, сэр Ричард, с такой подсказкой. Ну, насчет правильной стороны забора. Хотел было тут же принимать свалившееся богатство, но с другой стороны, у меня золотой шлем, присланный императором. С ним что делать? Придется ехать на юг, как и мечтал. А вдруг там получу еще больше?» «Повадился кувшин по воду ходить», — сказал я, предостерегающе. Он покачал головой, лицо посерьезнело. Глаза стали трезвыми. «Сэр Ричард, это моя первая большая удача. И что же, тут же осяду в поместье и буду гусей выращивать. Вот и все, кончилась жизнь». «Нет, сэр Ричард, если вы едете на юг, хотя я не представляю, как намереваетесь туда попасть, то я ваш верный спутник. Возможно, я со своим золотым шлемом смогу быть полезным, ведь я, как уже сказал, приношу вам клятву верности. Вы столько сделали для меня, ничего не требуя взамен, что я просто не знаю». Зайчик просунул голову между нами и посмотрел то на одного, то на другого. Мы оба одновременно почесали ему шею, я вздохнул. «Торопит!» Сэр Смит вскричал. «Я мигом! Мне собраться, расплюнуть! У меня почти и собирать нечего! Сэр Ричард, с вашей стороны будет очень неблагородным поступком вот так не позволить мне хотя бы попытаться отблагодарить, отслужить!» Лицо его стало совсем отчаянным. Я развел руками. «Заколдованные здесь ворота, что ли? Никак не выберусь из города». «Хорошо, сэр Смит, только побыстрее». На постоялом дворе я снова зайчика оставил нерасседланным. Хозяин округлил глаза при моем появлении. Но я объяснил, что заехал за своим вассалом. Он побежал собирать мешки. Немного погодя, решил сам заглянуть в бывшие наши покои. Провожаемый взглядом хозяина, в котором не то больше облегчения, что уезжаю, не то сожаления, мол, уезжает богатый клиент, который и сам ночует в непригодных для жилья комнатах и других приводит. Сэр Смит поспешно скатывал в тугой рулон одеяло. Я остановился перед волшебным зеркалом. В груди шевельнулась тоска. В который раз уезжаю, едва-едва прикоснувшись к чудесному. Уж я-то смог бы вытянуть из него побольше, чем местные. Эти лишь крестятся и стараются прошмыгнуть мимо всего чудесного, отплевываясь и отворачивая хари. С другой стороны, я все ближе к югу, где настоящие тайны, где самые могущественные маги, где от древних эпох осталось намного больше артефактов, и, главное, местные не стремятся наперегонки их уничтожить. А по мне, так лучше журавль в небе, чем стараться выжить из синичек то, что под силу только птицам более могучим. Когда-нибудь, — пообещал я себе, — вернусь и постараюсь разобраться с этими чудесами, зачарованной комнаты, которые для меня вовсе не чудеса, а навороты более продвинутых технологий. Сэр Смит торопливо облачался в доспехи, с мольбой посмотрел на меня, и я сделал то, чего он никак не решался попросить у сюзерена, затянул ремни на спине, поправил щитки. «Стоит ли?» — спросил я с сомнением. «Что?» «В городе сражаться не придется», — заверил я. «И вообще, долго придется ехать по мирным землям короля Барбароссы, уничтожившего крупный криминал в лице независимых баронов и средний в лице разбойничьих шаек. А от карманников доспехи не спасут». Он поколебался, в лице некая виноватость. «Сэр Ричард, у меня никогда не было таких великолепных доспехов. Вы посмотрите на эту чеканку золотом, а вот эта отделка благородным серебром. Посмотрите, какая ювелирная работа. Даже не представляю, что за оружейники делали, чья работа. Это же просто невероятно. А коню моему все равно. Будет это железо на мне или в мешке за моей спиной?» Я кивнул, чувствуя себя смущенным. «Да, сэр Смит, простите». «Это вы простите за такое мальчишество», — вздохнул он. «Не могу удержаться. Слаб человек. Я ведь теперь настоящий барон с щедрой руки его величества. Как жаль! Как жаль, что приходится расставаться со всем этим и покидать великолепнейшее королевство. Здесь я ощутил себя человеком. Здесь встретил настоящих друзей, и только здесь был осыпан милостями его величества, в то время как в других землях лишь получал зуботычины». Я вздохнул. «Так оставайтесь. Какого черта искать на юге наемникам, если здесь можно жить полноправным бароном?» Сэр Смит вздохнул. «Ах, сэр Ричард! Я так долго мечтал выиграть главный приз на турнире и поехать ко двору императора. Как вот так взять и отказаться от мечты? Это же все равно, что поставить на себе крест, как на отважном рыцаре, и превратиться в старого деда». Мы выехали со двора под крики мальчишек, что приветствовали по большей части сэра Смита как победителя турнира. Нам с зайчиком и псом тоже досталось несколько одобрительных замечаний. Но почти все они относились к ним, а в мой адрес я услышал только длинный и длиннорукий. Разгоняя прохожих по улице, навстречу несся богато одетый всадник, и я узнал молодого придворного, недавно произведенного в рыцаре. Он прокричал, запыхавшись. «Сэр Ричард! Сэр Ричард!» Сэр Смит ревниво нахмурился, а рыцарь прокричал радостно. «Фу, как хорошо, что я вас успел перехватить!» «Хорошо для кого?» — спросил я. Он смешался, поклонился и спросил уже со всевозможной учтивостью. «Благородный сэр Ричард и ваш благородный друг, столь отличившийся на турнире, вы направляетесь по Трапезунской дороге?» «Да», — ответил я, — «направляюсь. Но если вожжа попадет под хвост, выберу другую. Хотя и не знаю, есть ли такие вообще». Он перевел дыхание. «Разогретая скачкой лошадь нервно перебирает ногами, беспокоится, вскидывает голову». Звеня уделами, рыцарь сказал торопливо. «Его величество просит, чтобы вожжа не попадала». «А ему-то что?» Он сдвинул плечами. «Я не посвящен, мне просто велели передать, что... Вернее, убедиться, что вы поедете той дорогой, как и планировали». Я кивнул сэру Смиту. Он кивнул и пустил рысью каурова конька. Впрочем, вру. Каурый — это рыжеватый, а этот — рыжий со светлыми гривой и хвостом, что значит «игреневый». «Игреневый, дубина. Пора запомнить масти. Их всего 8. Буланый, вороной, гнедой, игреневый, каурый, пегий, саврасый и сивый». «Нет, забыл еще соловую масть. Это когда конь весь желтоватый, но со светлой гривой и хвостом. Почти то же самое, что и игреневый, но там рыжий, а здесь желтоватый». «Очень большая разница, подумаешь. Однако в мужском кругу ошибиться с мастью, я уж и не знаю, что может быть хуже. Разве что спутать Марадону с Эйсебио». Небо синее, облачка редкие и тающие на глазах, как редкий снег под прямыми жаркими лучами солнца. Земля сухая, наши кони стучат копытами ноздря в ноздрю, Им притираться характерами не приходится, уже знакомы. Сам сэр Смит со мной сразу принял тон вассала по отношению к сюзерену. Думаю, не столько из великого почтения, сколько из чувства вины, что приз достался ему, хотя сильнейших противников как раз сразить довелось мне. Солнце вскарабкалось к зениту, когда сэр Смит вскрикнул: «Ого, что-то мне этот всадник знаком!» Мы пустили коней в галоп. Вскоре облачко пыли рассеялось, и мы увидели мирно трусящего мула, а на нем сгорбленного монаха. Не слыша грохота копыт, он склонился над книгой, читал, старательно шевеля губами. Сэр Смит жизнерадостно заржал. Монах испуганно вскинул голову. В светлых глазах вспыхнула радость. «Брат-паладин! Сэр Смит!» «И на муле читаешь?» — удивился Смит. «А если завезет прямо в ад?» Брат Катфаэль засмеялся. «Этот может. Такая упрямая скотина. Но зато бегает, редкий конь угонится. Значит, вы оба на юг?» Я подумал, сказал неуверенно, чувствуя, что делаю глупость, но в то же время не могу не сказать. «Даже не оба, а все трое. Думаю, какое-то время нам лучше ехать вместе. Кто знает, что впереди». В его глазах было столько благодарности, что я тут же брякнул какую-то грубость, лишь бы уравновесить, снизить неприятие белых и пушистых в крови, так воспитан, а затем добавил, уже как бы извиняясь: «Вообще-то мы больше рассчитываем на твою защиту. Ты ведь можешь остановить речные воды, испепелить гада одним взглядом. Наша задача — толкнуть тебя, чтобы проснулся вовремя». Он слабо улыбнулся. Во взгляде понимания и такая братская любовь, что я отвернулся, только бы не брякнуть что-то снова. Деревья пошли с красными, просто революционными кронами. У подножия широкий ковер опавших листьев. Однако осенью пока что не пахнет. Кузнечики орут ликующе, порхают бабочки. А травы пахнут так мощно, что я старался приглушить свой обостренный нюх. Надо уметь им пользоваться, иначе после получасового внюхивания начинает трещать голова, повышается давление, и вот-вот из ноздрей хлынет кровь. А затем как-то слишком быстро на землю упала густая тень, похолодала. Тень помчалась, пригибая травы и поглощая солнечный свет. Тучи надвинулись пугающе стремительно. Я чувствовал, как прижали к земле всей непомерной тяжестью. Воздух уплотнился. Появились неясные тени, что немыслимы в чистый солнечный день. Но сейчас небо такое черное, что на земле почти ночь. Странные пугающие сумерки, словно мы оказались совсем в другом мире. В туче слабо сверкнуло. Но вместо раскатов грома мы услышали треск, жуткий вой. Громадные пласты наползают друг на друга, сталкиваются. Я отчетливо слышал тяжелые удары. Словно сшибаются горы мокрого песка. Даже не горы, а целые горные хребты. Всякий раз вой раздается с новой силой, будто в этих тучах кричат смертельно раненные звери, тоже размером с горы. Брат Катфаэль бормотал молитву. Сэр Смит заорал весело: «А вот и не догонит! А вот и не догонит!» «О других тоже думать надо», — укорил я. «А в Каталауне уже привыкли», — напомнил он. Над головой гремело и грохотало. Полоса ливня прошла в четверти мили от нас. Окатила волной холодного воздуха. Похоже, вблизи высыпало граду по щиколотку, а затем то ли туча отступила, то ли мы успели выскользнуть из зоны удара. Сэр Смит приложил руку к глазам козырьком. Булатная рукавица скрижетнула по железу шлема. «Там впереди на дороге не меньше десятка всадников», — сказал он с неуверенностью. «То неслись во весь опор, словно удирали, а теперь остановились. Ждут». Я присмотрелся. Как это он всегда успевает рассмотреть раньше, хотя у меня зрение лучше? Предположил. Гости, что приезжали на турнир, увидели нас, решили подождать. Вместе ехать веселее. Он проворчал с недоверием. «Их десяток! Они друг друга знают! А мы им что?» «Нет, что-то другое». Он как бы невзначай потрогал рукоять громадного меча. Я пробормотал. «Скорее всего, это в самом деле ждут нас». «Зачем?» «Был один разговор с Барбароссой». «Его величеством?» — уточнил Смит. «Да, им самым». Сэр Смит полюбопытствовал. «О чем был разговор, если мне позволено узнать?» «Ох, простите, сэр Ричард, я подумал, что это может и нас коснуться». «Позволено», — ответил я. «И наверняка коснется, увы. Сейчас подъедем, все и узнаете. Я предупредил короля, что от вас у меня тайн нет». Сэр Смит гордо подбоченился. Брат Катфаэль взглянул с благодарностью. Граф Эбергард Сейненский и граф Мемель ожидали нас во главе небольшого отряда из десятка конных рыцарей. У всех на щитах вставшие на дыбы кони. Небольшая корона сверху говорит о герцогстве. Еще за спиной сэра Эбергарда и сэра Мемеля молодой рыцарь гордо держит знамя с изображением того же вздыбленного коня. Сэр Эбергард двинулся навстречу. Серые глаза стального цвета смотрят на меня еще более неодобрительно, чем когда встретились у короля. «Ваша светлость», — сказал он громко. Краем глаза я видел, как вытянулось лицо сэра Смита, а глаза брата Катфаэля вспыхнули, как два светильника. «Не будем тратить время. Надо спешить в герцогство. Надеюсь, что за сегодня мы успеем одолеть не меньше, чем 30 миль». Я сказал вежливо. «Вольно, граф. Не надо тянуться. Мы не во дворце. Некоторые условности, неуместные в походе, опустим. Разумеется, мы будем торопиться. Но не слишком ли нас много? Полагаю, что пару человек, а то и пятерых, стоит пустить вперед. Пусть позаботятся насчет гостиницы». Он выслушал внимательно. Ничто не изменилось в его лице, ответил кратко. «Нет, ваша светлость, эти люди для вашей охраны». Один из молодых рыцарей выехал вперед. В руках роскошный черный плащ с богатой золотой вышивкой. Я успел увидеть изображение золотого коня, вздыбленного и с развивающейся гривой, после чего рыцарь с великой почтительностью набросил плащ мне на плечи. Я нахмурился и пустил зайчика вперед по дороге. Сэр Смит поехал от меня слева, а брат Катфаэль справа. Граф Мемель нахмурился, что-то сказал графу Эбергарду, а тот отвечал успокаивающим тоном. Возможно, объяснил, что сэр Смит имеет право ехать рядом, как победитель турнира. Это ничуть не ущемляет достоинство герцога. Победитель турнира обычно пирует за столами королей, а монах тем более должен быть в пределах досягаемости мудрого правителя, ибо с церковью пока что считаться приходится. Сэр Смит посматривал искоса. Наконец, осмелился спросить шепотом. «Сэр Ричард, я не удивлюсь, если окажетесь даже королем». «Успокойтесь, сэр Смит», — ответил я так же тихо. «Всего лишь очередная авантюра». Его глаза вспыхнули. «Это как?» «Только играю герцога», — объяснил я. А настоящий, в одежде простолюдина, со всех ног мчится к опустевшему трону. Он спросил с еще большим энтузиазмом. «Значит, за нами будет погоня?» «Еще и засады», — заверил я. Он воскликнул ликующе. «Брат Катфаэль, ты слышал? Вот где погоняем гадов без всякой жалости. А то этого нельзя, другого нельзя. Мечи чтоб тупые. Мельчает рыцарство». Брат Катфаэль посмотрел сукаризный. «Сэр Смит, как вы можете? Я все-таки уверен, что в глубине вашей мохнатой и насквозь прочерствевшей души все же сохранилась искорка благочестия, и я приложу все усилия, чтобы раздуть ее в бушующее пламя». «Свят, свят!» — испугался сэр Смит. Щеки его разом потеряли буряковый цвет. «Брат Катфаэль, Этому миру нужны не только монахи, но и рыцари». «Очень разумно», — подумал я. «Иногда и такой, как сэр Смит, способен выдать чеканную мысль, сам того не подозревая. Впрочем, он же блондин».